Глава 17. Рабыня, слыша за дверью какую-то возню, неуверенно потянула за ручку. Когда луч переносного фонаря высветил обожженное лицо менестреля, стоявшего прямо на пороге, девушка испуганно вздрогнула. «О, боги, Рис! Я чуть не упала со страху! Что у тебя тут произошло? Что это был за шум?» «Все в порядке, Лира. Мне всего лишь приснился кошмар. Со мной иногда случается. Ты сама чего не спишь в такое время?» «Я? А, да, просто помогала на кухне мясо солить». Отстраненно пробормотала гостья, а сама то и дело норовила заглянуть собеседнику за спину, дабы понять, что он там скрывает. От внимания Риза, естественно, эти попытки не укрылись, и он демонстративно отошел в сторону, освобождая проход. «Думаешь, я что-то утаиваю?» Со свойственной ему прямолинейностью осведомился полукровка. «Если хочешь, то можешь зайти и сама посмотреть». «Я? Да ну что ты, Риз? Мне просто стало тревожно за тебя, только и всего». Состроила наивную мордашку рабыня, но приглашением все же воспользовалась. В каморке менестреля действительно не наблюдалось ничего подозрительного, а вид разворошенной постели с откинутым покрывалом вполне соответствовал озвученной Ризом причине. «Ну, убедилась?» — изрек раб, едва уловимо усмехаясь. «Да ну тебя! Я ж правда беспокоилась!» — надулась девушка. «Как видишь, не о чем!» — пожал плечами собеседник. «Хм, ну да, наверное. Возможно, я могу чем-то помочь. Если тебе трудно уснуть, я бы посидела немного с тобой». Девушка сделала неуверенный шаг вглубь комнатушки, но Риз предупредительно выставил руку, не позволяя идти дальше. «Не стоит туда наступать. Мне кажется, там прогнили доски. Не хочу потом получить нагоняя от Сальрана за дырку в полу». «Ну ладно. Но все же, если тебе...» «Нет, Лира. Спасибо за беспокойство», — мягко прервал ее полукровка. «Мне ничего не нужно. Лучше отправляйся спать. Тебе самой требуется отдых перед новым днем». Рабыня закусила губу, явно ища хоть малейшую причину, которая позволила бы ей задержаться здесь. Но пронзительный взор собеседника, выглядящий в свете фонаря особенно жутко, вынудил ее отступиться. «Ладно, спокойной ночи, Риз», — нехотя вымолвила она. «И тебе, Лира». Выпроводив незваную гостью, полукровка затворил за ней дверь. Отвернувшись от входа, он совершил короткий пас с рукой, и пространство перед ним пошло волнами. Купол мантии лопнул, открывая тела двух нападавших, которые так и не пришли в сознание после применения морфея. «Ну, а теперь я займусь вами». Васил долго не мог заставить себя распахнуть глаза, хотя тревога снедала его со страшной силой. Что с ним сотворил этот мерзкий полукровка? Почему в памяти зияет черный провал? Да и что, разрази его многоокий, вообще происходит? С большим трудом, но парень все же разлепил веки. Однако его окружал лишь густой полумрак, в котором мало чего можно было разглядеть. Единственное, что оловеец кристально ясно понял, это место ничуть не походило на родное поместье клана Дем. Следующим потрясением для Темнолекова стало осознание, что он не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Его конечности оказались плотно закреплены чем-то вроде кожаных петель, а под собой Хасил кое-как нащупал прохладный шероховатый ремень. Вот теперь тревога уже окончательно переросла в безотчетный страх. «Эй! Эй, кто-нибудь! Ау!» — прокричал в темноту молодой Альве. «Не надрывайся, никто тебя не услышит!» — раздался из мрака знакомый голос, в котором пленник узнал ненавистного полукровку. «Ты! Это ты со мной сделал?» — воскликнул Хасил, извиваясь в путах всем телом. «Немедленно развяжи меня, а не то! Заткнись!» — последовал оглушающий своей простотой и лаконичностью ответ. «Что?» — изумился темноликий. «Ах, ты неблагодарный скот! Мать привела тебя в наш дом, а ты смеешь так себя вести? Да тебя казнят! Захлещут плетьми за конюшней, а потом скормят псам! Я клянусь, что тебе это не...» Вспыхнул свет, и оловеец непроизвольно зажмурился. Немного проморгавшись, он увидел окруженного тьмой Смеска. Сперва узнику почудилось, что похититель светит на него фонарем или лампой, но потом на парня снизошло ошеломляющее осознание. Полукровка держал огонь в своей раскрытой ладони. «Кто ты?» — судорожно выдохнул Хасил. «Ублюдок, грязный Смесок, выродок, ничтожный раб», — принялся перечислять менестрель. «Кажется, ты так меня называл?» «Послушай, Ренс, Ронс, давай не будем сейчас ворошить былые обиды, ладно? Если я тебя оскорбил, то готов принести извинения, слышишь? Мы забудем обо всем, я клянусь!» «Кажется, совсем недавно ты клялся в обратном», — равнодушно подметил полукровка. «Да ты меня неправильно понял, я просто шутил!» Принялся неумело врать Хасил. «Нет, нет, все не так. На самом деле у меня нет никаких претензий». Раб, не обращая внимания на уговоры, приподнял край каменной плиты, к которой был привязан оловеец, и вколотил под него нечто вроде деревянного клина. Теперь холодное твердое ложе оказалось заметно наклонено. Стопы пленника на полторы ладони возвышались над головой, и молодой член клана Дем ощутил, как в таком положении кровь приливает к щекам. «Что ты задумал?» — забеспокоился узник. «Что ты собираешься делать?» Смесок промолчал. «Эй, я же сказал, что готов извиниться. Чего тебе еще нужно? Я не знал, что ты озаренный, но я никому об этом не скажу». «Конечно, не скажешь», — тихо произнес похититель. И у Хаосила от заложенного в эту короткую фразу смысла на затылке зашевелились волосы. «Помогите! На помощь!» — во все горло закричал оловеец. «Спасите!» Но ответом ему стало только дробящееся и быстро затухающее эхо. «Не надо шуметь, пожалуйста. Меня это раздражает», — поморщился полукровка. «Тебя все равно никто не услышит. В эту часть канализационных стоков редко забредают даже ошейники». «Ты не заставишь меня молчать!» — яростно прохрипел темноликий. «Заставлю. Я могу снова тебя усыпить, но тогда ты не проживешь последние минуты своей жизни». «Что? Ты убьешь меня?» — вмиг растерял Хаосил всю свою смелость. «Да». Узник вдруг почувствовал необычайную слабость в каждой мышце. «Развяжи его и поставь на ноги, едва ли молодой Альвис мог бы самостоятельно сделать даже шаг». «Не надо!» — жалобно пробормотал темноликий. Полукровка устало вздохнул и на короткий миг прервал свои странные приготовления. «Весь твой народ ненавидит людей», — ровным тоном проговорил он. «Наши жизни для вас значат меньше, чем изысканные цветы, растущие в садах. Вы истязаете нас и калечите, и даже ваши дети воспринимают рабов как живые игрушки. Никто не считает, сколько погибло человек в этих жестоких забавах. Так назови же мне хотя бы одну причину, Вейлди Хаосил, почему я не должен убивать тебя». «Я представитель могущественного и влиятельного клана. Мой дед, Дем Каанс, был кардиналом Высшего Совета. Ты не посмеешь так со мной обойтись. Назови цену, и мать заплатит ее. Что тебе нужно? Золото? Моя семья очень богата. Тебе его дадут столько, что не сможешь унести». «Мне оно без надобности». «Тогда что? Просто скажи, чего ты хочешь!» — завопил темноликий. «Вернуть к жизни убитую твоими соплеменниками супругу», — тихо произнес раб. «Ты смеешься надо мной? Ведь это невозможно! Такое не под силу даже богам!» «Значит, мне придется стать чем-то большим, нежели ваши трусливые боги», — безучастно пожал плечами похититель. Хаосил собирался что-нибудь возразить, но в этот момент на кончике указательного пальца полукровки зажглась и сразу же потухла короткая искорка. Темноликий ощутил, как что-то вонзилось ему в шею. Практически невидимое, но осязаемое. Это явно был какой-то слабый магический конструкт. Вроде совсем не опасный, но... Из аккуратного прокола, издавая тихое шипение, тотчас же ударила струя горячей крови. Она текла, заполняя собой небольшие желобки, выдолбленные в каменной плите. Затем откуда-то снизу послышался неритмичный перестук капель, падающих в какую-то металлическую емкость. Этот звук стал похоронным маршем, отмеряющим последние мгновения жизни Хаосила. Ведь скорость, с которой темноликий терял силы, не оставляла сомнений. Атака была смертельной. «Мама, я не хочу!» — сдавленно всхлипнул оловеец. «Мне же только 27!» «Тогда радуйся. Ты ведь прожил дольше, чем многие из ваших игрушек». Молодой темноликий, поняв, что не добьется от своего убийцы снисхождения, прикрыл глаза. Его сердце забилось чаще, не ведая, что этим только приближает момент гибели. В ушах зашумело. Мгновения растянулись в вечность. Парень хотел кричать, но мог лишь беззвучно разевать рот. Хотел распахнуть веки, но они налились свинцом. И тут вдруг перед внутренним взором возникла ярчайшая картина. Хаосил увидел склонившееся над ним лицо матери. «Ты вырастешь великим, мой мальчик», — произнесла она, сияя счастливой улыбкой. Пленник ощутил, как слезы рвутся наружу, но сил, чтобы плакать, уже не оставалось. Реальность стала зыбкой, словно пропитанный водой песок. Последнее, что он испытал, — это тяжесть, будто на него рухнул весь мир. А потом исчезли и боль, и страх, и свет. Остался только тихий перестук капель, размеренный и безразличный. Кап, кап, кап. С Сиенна металась по своей рабочей зале, будто львица, запертая в клетке. Вокруг нее от напряжения, казалось, сгущался сам воздух, и редкий обитатель поместья рисковал сейчас к ней приближаться. Но оно и неудивительно. Прошло уже столько времени, а от Хаосила не поступило никаких вестей. Дверь в помещение беззвучно отворилась, и внутрь осторожно вошел статный оловиец в ученическом мантионе Магикаас Унсвеер. Темнолекая тотчас же устремила на него преисполненный истовой надежды взор, отчего визитеру стало не по себе. «Молю тебя, Клаар, скажи, что вы нашли его!» — прижала руки к груди Сиенна. «Прости, сестра, но результаты неутешительные. Мы обнаружили тело». На этих словах ноги оловийки подогнулись, и она упала на колени. Младший брат выругался и поспешил прийти ей на помощь. «Да выслушай ты!» — проворчал Клаар. «Мы нашли труп Дайвена, сбежавшего раба». «Создатель многоокий, ты меня так в могилу сведешь!» Вспылила Сиенна, кое-как держась на ногах и хватаясь за сердце. «Я уж подумала, что ты скажешь про моего мальчика!» «Сожалею, сестра, но радоваться тут нечему!» «Говори!» Отлила кровь от лица женщины, отчего ее смуглая кожа приобрела отчетливый землистый оттенок. Тело раба обнаружили висящим на заборе с распоротым брюхом. Этот болван пытался перебраться через кованую ограду, но насадился на пике. Пока барахтался, разорвал себе все нутро. Судя по всему, он собирался сбежать. При нем находилась дубинка со следами крови и холщовая сумка. А в ней... «Что? Ну уже, договаривай!» — поторопилась Сиенна. «Кошель с оттиском герба нашего клана, несколько монет, срезанные золотые пуговицы и кулон Хаосила». «А ты... ты уверен, что это вещи моего сына?» С упрямой надеждой воззрелась на брата Алавика. «Сестра, если в принадлежности пуговицы мошны еще можно как-то усомниться, то кулон я лично подарил племяннику на 20-летие», — протяжно вздохнул дем Калаар. «Ручаюсь, второго такого не найдется во всем Блейвенде». «Это все равно ничего не доказывает. Ведь самого Хаосила найти так и не удалось», — продолжала допытываться Сиенна. «Пока нет». «Значит, еще не все потеряно. Мы могли бы...» «Сестра, пожалуйста, прояви благоразумие», — чуть повысил голос темноликий. «Все указывает на то, что беглый раб напал на Хаосила, присвоил себе все ценности, которые смог обнаружить, а затем сбежал. Мы перевернули каждый камень в округе, но не нашли никаких следов. Мы продолжаем прочесывать столицу, но если племянник до сих пор не вернулся сам, значит, грязнорожденный подонок что-то с ним сделал. Где он мог спрятать тело, ведомо одним лишь богам?» «Не произноси слово «тело», когда речь идет о моем сыне, Калаар!» Гневно вскинулась Алавика. «Рассвет не наступит раньше, если я буду ночь величать утром», жестко парировал мужчина. «Я называю вещи своими именами, Сиенна. Наши чаяния не способны влиять на реальность. И ты, как наш лидер, должна это понимать лучше остальных». «Так подай мне пример, Клар! Возглавь сам, клан Дем, а не поучай меня!» Сорвалась на крик женщина. «Считаешь, что справишься лучше? Тогда чего ж ты медлишь? Забирай этот проклятый титул, а я займусь поисками Хаосила!» «Сиенна, я не имел намерений задеть твою гордость», — стушевался темноликий. «Да я плевала на эту гордость, слышишь? Мне плевать! Я просто хочу, чтобы мой сын вернулся домой!» Сорвалась в пучину истерики собеседница. «Мы все этого хотим, сестра!» Клаар порывисто отвел взгляд, и на короткий миг жгучая тревога, кипящая внутри него, выплеснула снаружу. Такая реакция сказала Сиене, что брат переживает за Хаосила не меньше, чем она. Однако и утешения это осознание не принесло. «Прости, я не в себе из-за произошедшего», — устало провела ладонью по лицу Алавика. «Мне не следовало так отвечать тебе». «Нет, ты права, сестра», — ободряюще погладил я по спине Клаар. «Я понимаю, как тебе нелегко. Поверь, я не посмею таить обиду в этот трудный для нашей семьи час. Я обязан сделать все, покуда существует хотя бы призрачная надежда. Я немедленно отправлюсь дальше на поиски. Ты первая узнаешь, если мы что-нибудь найдем». Мужчина крепко обнял Сиенну на прощание, а затем, гулко стуча каблуками, направился к выходу. На пороге зала ему совсем не кстати повстречался тот обожженный полукровка со странной музыкальной коробкой, и Калаар не церемонясь оттолкнул его. «Сгинь, выродок!» — зло сплюнул оловеец. «Как прикажете, Вилди?» — глубоко поклонился раб, пятясь назад. Моментально забыв о смеске, темноликий решительно двинулся по анфиладе. Его разум целиком погрузился в размышления о дальнейших шагах, которые предстоит совершить, или о вероятных зацепках, которые они могли упустить. «Сегодня ты можешь быть свободен, Рис», — проговорила Сиенна. «Сейчас я не настроена слушать музыку». «Что-то стряслось, госпожа?» Половика ожгла полукровку взглядом. Уж не посмел ли он издеваться над ней? Но глаза раба выражали все ту же леденящую безучастность, что и всегда. «Хаосил пропал», — вымолвила темноликая, хотя ей нелегко дались эти слова. «Печальные новости, Вилди», — все так же ровно проговорил министрель. «Слишком мягко сказано. Я просто не нахожу себе места. Эта безвестность пугает и убивает почище яда». «Прекрасно могу вас понять, госпожа. Извините, что прибыл так не вовремя». Полукровка низко поклонился и направился к выходу. «Рис!» — неожиданно для себя самой позвала Сиенна. «Да, Вилди», — остановился раб. «Как ты думаешь, Хасил, он найдется?» — зачем-то спросила Лавика. «Главное верить в это и не опускать рук, моя госпожа», — произнес он. Темнолекая промолчала. Несколько мгновений она просто смотрела на полукровку. Его неподвижное лицо не выражало ничего, ни капли сочувствия или участия. Он даже не пытался изобразить, что обеспокоен или взволнован. И эта безжизненная маска вызвала у Сиенны неприятный холодок. «Спасибо, Рис, можешь идти», — изрекла она наконец. Раб снова поклонился, а затем, не издавая ни звука, растворился в коридорах огромного поместья, словно безмолвный призрак. —